Вот Господь создал меня, из небытия в бытие привел, падшего восстановил через свои страдания и смерть, грешного очистил, себе усыновил, наследие вечных благ обещал мне, просвещает меня светом Евангелия своего, отечески наказует и милует меня, солнцем меня освещает, пищи и питье сладости мне ежедневно подает, наипаче же пресладчайшее и животворящее свое брашно, тело и кровь свою преподает мне. Воздух для дыхания моего пролиял, наипаче же духа своего святаго излил в меня, одевает меня одеждами красоты, наипаче же внутренне одевает меня собою, пореченному, елице во Христа крестистися, во Христа облекостися. В жилище просторном и чистом покоит меня и обещает мне вечное святозарное жилище на небесах. Здравием меня припоясует, наипаче же здравие душевное мне подает в изобилии через молитву, особенно же через святые таинства и прочее. Что я за сие воздам ему? Чем могу воздать? Не могу воздать ничем, как разве по силе моей, соблюдением моей ему верности, через исполнение его заповедей и неизменным, твердым противлением греху и дьяволу.